Если отнять 24 часа от счетчика жизни Бугая, то он должен был умереть первым. Но из-за того, что эта книга может вернуть жизнь только раз в месяц, она была обсчитана системой только к одной из двух умирающих судеб, к той, которая умирает первой. Почему вообще книга из инвентаря решила учитываться системой? Если это так, то это баг, который сильно меня запутал. Дерьмо. А может, я чего-то еще не понял. Тот, кто умирает, находясь в моем списке, просто дает мне одно очко душ. Бугай должен был умереть, более того, скорее всего он уже должен стать зомби. Хотя его голова прострелена. Может быть, она достаточно повреждена, чтобы умереть навечно. Можно ли считать, что Бугаю повезло быть убитым разрушительным выстрелом в голову? В любом случае, мой навык владыка судеб силен настолько, что силой удерживает душу в теле Бугая. Но достаточно ли выстрела в голову для предотвращения мутации в зомби? Я знаю, что мой навык необычен и может многое, может он может даже такое. Или я слишком много думаю. В конце концов, я не знаю, был ли он инфицирован зомби или нет. Но вот то, что его душа не поглощается моим навыком, факт. Она ждет моего решения, впрочем, как и всегда. Всхлип. Я внимательно посмотрел на рыдающую Еву. Думаю, я могу ее понять. До апокалипсиса у меня не было никого, ради кого я бы мог пролить слезу. Не помню, чтобы я вообще когда-то плакал. Но теперь у меня есть Фран. Я понимаю, что то, что она чувствует сейчас, я не хочу чувствовать никогда. Я вздохнул. Я ведь обещал, что помогу, верно? Сказал я, криво улыбнувшись. Я ей пообещал по связи клана, что помогу. Даже если я и не думал, что этот парень и правда мертв, я все еще могу сдержать свое слово и перестать смотреть на этот плач. К тому же, это хороший шанс. Она и Франоби перевели взгляд на меня. Но у меня есть условие. Я сделал очень серьезное лицо. Ты уже присоединилась к нашему клану. Если я спасу твоего брата, он тоже в него вступит. Вы оба будете подчиняться мне, вы последуете за нами и будете сражаться с нами бок о бок. Я дам вам силу, а взамен, вам придется принять все правила, которым мы следуем. Немного наиграно, но я хочу, чтобы она поняла. Если они станут частью группы, они будут слушаться меня. На самом деле, я уже много думал о своей способности. Владыка судеб, слаб. Откровенно, я думаю, что он многим проигрывает другим владыкам. Однако, у него есть возможность этих самых владык создать. И в перспективе, он может стать чем-то действительно невероятным. Мне даже принудительно навязали создание клана. Сама вселенная говорит мне, что делать. Не то чтобы я не имел возможности послать ее в задницу. Но иметь в нашей маленькой группе хорошего хила, это хорошая идея, разве нет? Всхлип. Если вы сможете его вернуть, я сделаю все. Всхлипнула Ева. Судя по ее тону, она мне не очень верит. К тому же, добавила она и перевела взгляд на Фран. Я бы очень хотела путешествовать с вами. Если мы не станем для вас обузой. Вот и чудно. Я улыбнулся и протянул ей книгу. Медленно наблюдая, как в процессе ее изучения, глаза девицы лезут на лоб. Добро пожаловать в клуб. Усмехнулся я. Даже если этот навык отнимает половину твоей жизни, она не сомневалась даже мгновение. Спустя какое-то время, на всю комнату раздался вздох, как будто утопающий человек, наконец, вынырнул и добрался до воздуха. Затем кашель, а затем и плач. Но уже не утопленника, а его сестры, которая теперь и вовсе потеряла все предохранители от целой череды событий и переживаний. Ее плач был просто оглушительным, а слезы текли так сильно, что даже у такого, как я, заколола в носу. Улыбнувшись, я обнял Фран одной рукой. «Не против?» – спросил я, с ухмылкой. «Я без спросу принял в клан еще двух людей, которые будут на тебя полагаться. Так что ты уж...» Не успел я закончить, как девочка вцепилась в меня почти мертвой хваткой. Она обняла меня так сильно, как будто хотела задушить. Заткнуться, да. Хихикнул я про себя. Ладно, молчи, бугай. Потом все объясню. Потом. Глава 45. После нашего расставания сегодня днем эти двое без особого труда смогли добраться до лагеря беженцев. Как мы и думали, осмотр прошел не очень хорошо. Но когда военные узнали, что они энхансеры, то быстро вызвали нужных людей. У них не было возможности отказаться. Их принудительно завербовали, а также выделили жилье. То здание, где мы с Фран их нашли, это казармы для недавно нанятых энхансеров. Они там под наблюдением, проходят обучение и обработку здравым смыслом этого лагеря. Вот только, как я и говорил, Ева слишком красива. Когда она заселилась, к ней тут же пришли несколько солдат-воспитателей, желающих ее поучить. Не имея возможности отбиться, она стала искать защиты у брата. Завязалась драка, и тот не только был избит, но даже схлопотал пулю. Немногим позже они скрутили Еву, но вот труп бугая не входил в их план. Эти идиоты растерялись и не знали, что делать. В этот момент я с ней и связался. Они поняли, что что-то происходит. Напуганная и расстроенная Ева не смогла сделать все как надо. В итоге один из них понял, что все разворачивается слишком плохо для них, и начал ее допрашивать, но вышел из себя и ударил ее прикладом. Дальше она уже очнулась здесь. Мы действительно успели в нужный момент. А теперь, с возвращением бугая с того света, наша компания имбанутых читеров пополнилась двумя людьми. Ну, пока нет, но я намерен их такими сделать. Отлично. Итак, потратив много времени, я разъяснил им нашу стран-философию. Так как мы теперь члены одной группы, я много рассказал о том, как мы с Фран путешествовали вместе, о моих наблюдениях за зомби, о встреченных на пути людях. Философия: я плюс ты и весь мир против нас взялась не с потолка. Люди нам вовсе не друзья. Мы сами по себе. Мы делаем, что хотим. Вот основные тезисы. Эти брат и сестра тоже хлебнули людского мира с головой. Они видели лагерь, видели людей. Пусть их дорога до лагеря была не такая, как наша, но мой рассказ о том, что мы видели, еще больше настроил их на нужные мне мысли. Этот мир не рай. Теперь, когда они так уязвимы, моя идеологическая обработка прошла очень хорошо. К тому же, Ева очень доверчивая и простодушная. А бугай здоровенный старший брат, который пойдет за ней хоть в ад. Можно спросить? Спросила Ева, глядя на Фран. Я улыбнулся и кивнул головой. Думала, что ваши имена — это просто вы так себя называете, но... Она немного смутилась. В меню я вижу, что вас и правда так зовут. Это символ, сказала Фран. Символ. Угу. Давай я объясню. Вмешался я в их диалог. Мы взяли новые имена, когда осознали, что старый мир не вернется. Мы заперли старые имена в своем сердце, а вместе с ними и все наши сожаления, боли, старые привычки. Новые имена – это символ новых нас, тех, кто живет в безумном и жестоком мире по правилам этого мира. Старые мы были слабы, они ходили на работу или в школу, имели друзей и жили как люди. Новые мы – это воплощение нового мира, без сожалений, без слабости и без сострадания. Хи-хи. Она хихикнула, как будто речь из японского мультика. Будь здесь старый я, на оскорбление японской анимации словом мультик он мог бы сильно обидеться. Ухмыльнулся я. Она снова захихикала. Но это звучит здорово, сказала она. Можно и нам такие. Стал бы я распинаться, если бы нельзя, подумал я. Я активировал свой навык и достал два шарика, один черный с серебряным отливом, а другой зеленый, как новорожденная трава. Можно. Я хочу дать вам имена, вместе с этими вещами. Они вызовут в вас эволюцию и дадут силу. Изменит вашу судьбу. Вместе с ними, я дам вам имена. Отныне тебя будут звать Исида. А тебя, я перевел взгляд на бугая, война. Их взгляд стал немного странным. Почему так? Спросила Ева. Узнаете, когда съедите эти штуки. Ухмыльнулся я и передал им шарики. Переглянувшись, они не стали спорить и послушно их проглотили. Сразу после этого у них поднялась лихорадка, и они попадали на пол. Фух, вздохнул я и посмотрел на обеспокоенное лицо Фран. Нагонять пафос немного весело, да, и ухмыльнулся. Ее взгляд тоже стал странным. Да ладно, я же был крут, разве нет? Давай перенесем их куда-нибудь поудобнее. Угу. Нам осталось только подождать, пока закончится их мутация. У меня еще осталось 8 очков душ. Истребление деревни каннибалов позволит нам создать двух сильных союзников. Покойтесь с миром, невинные души, расстрелянные Фран. Вещи, в которые вы превратились, очень хороши. Возможно, вам даже можно собой гордиться. Когда я заставлю Исиду распределять свободные характеристики в интеллект, она станет невероятно востребованным лекарем. А что до бугая, с увеличением силы и устойчивости, он станет просто ужасающим, непобедимым монстром, с рельсой. Глава 46. Как и в случае с Фран, потребовались сутки, чтобы мои новые товарищи проснулись и пришли в себя. Фран очень бережно обходилась с Исидой. Что до войны. Ну, он просто лежал. Не думаю, что бугай нуждается в заботе. Как я и думал, после их пробуждения у них возникло много вопросов. Фран меня никогда не спрашивала, откуда я взял тот шарик. Эти тоже пока не решаются, но я вижу, что они осознают всю его невероятную силу и привлекательность. Им невероятно интересно. Фран тоже интересно. Раздумывая над этим, я решил рассказать часть истории, попутно подстраховав себя. История снова была длинная, смешивая ложь и правду. Я рассказал, что я был эвольвером с самого начала, энхансером, прошедшим эволюцию. Моя сила – это сила изменять судьбы некоторых людей. Принимая человека в свой клан, я могу дать ему силы, а могу отобрать. До тех пор, пока человек находится в одном клане со мной, его судьба подконтрольна мне, и многие факторы этого мира на них не работают. Таким образом, я заставил их думать, что теперь у них пути назад нет. Они и так признали меня лидером и все такое, но теперь они не будут даже задумываться о том, чтобы сбежать. Они не откажутся от силы, которую получили и еще получат. Естественно, если я не перейду их красную черту. Но думаю, справиться с ними будет не очень сложно. К тому же, был еще один приятный факт. Во время нашего разговора оказалось, что эта девица уже знает, кто такие эвольверы. В том лагере такие есть. Двое. Первый – это сам генерал. Именно из-за его скорости все вокруг стали его уважать и бояться. С самого начала апокалипсиса он повел за собой военных, а его сила внушала в них страх. И еще один, более интересный персонаж, чем простой эвольвер атрибута ловкости. Этого парня генерал нашел тоже очень быстро, но у него очень уникальная эволюция. Когда обычный человек забывает навык через меню статуса, то он просто стирается. Получается, книга, которую он потратил на его изучение, пропала впустую. Но с этим парнем не так, его особенность – превращать свои собственные навыки в книги. Он что-то вроде штатного писаря при генерале. Все книги навыков, добытые энхансерами, несут ему. Изучая их, он ищет комбинации навыков, объединяет их и превращает их в книги. Таким образом, рядом с генералом уже есть несколько очень сильных по их меркам энхансеров. Конечно, все сопротивления ему не собрать. Их 23, а ячеек под умение всего 10, даже я еще больше не открыл. Но такие вещи, как малое увеличение характеристик или боевая активация, собрать возможно, сильно сократив захламление списка умений, чем попало, и растраты книг впустую. Конечно, с моим читом это даже и близко не стояло. Однако, для генерала он безусловно очень ценен. Возможность сократить геморрой, который порождает эта хардкорность получения системных навыков, стоит очень дорого. Думаю, в будущем, эти ребята могли бы стать очень серьезной группой. Жаль, что с тех пор, как война получил силу, с его лица не сходит гримаса «Отпустите меня, я пойду их бить». Я вздохнул. Не то чтобы я не понимал его желание отомстить. Если бы Фран хотели изнасиловать, а меня вообще убили, воскреснув, я был бы просто в ярости. Но тут есть одна проблемка, о которой он не может сообразить. Нужна чутка помощь. Хочешь отомстить? Спросил я, смотря на Бугая. От моих слов, вся завтракающая троица посмотрела на меня. Ну ясно. Скажу так, мы с Фран тоже не очень их любим, и с радостью бы убили. Вот только рядом с лагерем находится город полный зомби. Зомби там постоянно мутируют и развиваются. Если сейчас пойти и грохнуть всех, на кого мы обижены, лагерь впадет в анархию. Случится передел власти, а затем либо 100 тысяч выживших сами себя и уничтожат, либо это сделают развитые зомби. Что ты хочешь сделать с населением в 100 тысяч человек, убив того, на кого они полагаются, пусть он и конченый ублюдок? Ага, ты даже не думал об этом, да, мы могли бы. Исида хотела что-то сказать, но осеклась. Сами их возглавить, усмехнулся я. Она помедлила, но неуверенно кивнула. Чего и ожидалось от такой девицы, как ты, подумал я. Кто будет управлять? Улыбнулся я. У нас есть сила, это правда. Вот только никто из нас этого делать не умеет. Более того, взяв власть в лагере, вы вешаете себя на шею балласт в 100 тысяч бесполезных людей, которые сидят в городе и едят, жалуясь, что еды становится все меньше, а правительство все суровее. Все, о чем тебе останется думать, это как найти, украсть, вырастить еду для бесполезных ртов, которые даже в перспективе не изменятся. Они трусы, которые так и будут сидеть за стенами, умоляя тебя кормить их. Я откинулся назад на стуле и вздохнул. Я не хочу, чтобы вся моя жизнь закончилась тут, растратив ее на служение кормушкой бесполезных ртов. Стремление к власти появляется тогда, когда в ней есть удовольствие. В том, чтобы править этими людьми, удовольствие могут найти только два типа человека. Добродушный идиот, с комплексом героя. Или безжалостный тиран, упивающийся тем, что люди ползут к нему на коленях и молят о милости. Я не являюсь ни одним из этих типов. Именно поэтому моя группа никого не спасает. Моя группа не собирает выживших. Моя группа не цепляет на себя бесполезный балласт. Я понятно объяснил. После немного затянувшегося молчания они все кивнули. Хорошо. Вы должны осознать, что этих людей может быть и жалко, но еще больше должно быть жалко себя. Я не желаю им смерти, поэтому я не хочу бездумно убивать тех, кто ими правит. Но защищать их я тоже не собираюсь. Они сами выбрали судьбу бесполезного труса. Позволить им пожить подольше как трусы – это уже максимум, что я могу им дать. Глава 47. Не думала, что это может быть. Вот так. Хе-хе. Фран просто светится. Только что мы прошли через пропускной пункт лагеря выживших. Снова. Теперь уже вчетвером. Потратив еще очки душ, я выдал им книги характеристик, книги сокрытия и дымовые шашки. Сокрытый легион мы или хер собачий. Это стартовый набор. К счастью, их уровня хватило. Однако класса у них так и не было, так что мы пришли сюда, осознавая, как мы с Фран путешествовали до этого, пощупав наши силы, Исида и война просто выпали из реальности. Им, наверное, приходилось очень непросто передвигаться по миру. А мы вот можем войти куда пожелаем. На самом деле я думал, что с сокрытием выйдет очень большая проблема. Когда все активируют сокрытие, я вижу их, потому что они в моем списке владыки судеб, Фран всех видит, потому что она владыка сокрытого мира. Но эти двое таких штук не имеют. Я думал, что если все активируют сокрытие, то они просто потеряют нас из виду. Однако нет, они нас видят. Почему? Может, потому что мы из одного клана. Это все, что я смог придумать. Медленно прогуливаясь по лагерю, как у себя дома, мы достигли деревни новичков. Похоже, после пропажи этих двоих и убийства воспитателей, которые учинила Фран, кипиш тут уже улегся. Впрочем, тут могут начаться новые проблемы. Но я, кажется, придумал, как их избежать. НПС веры нет. Это факт. Они все подозрительные как черти. Но есть кое-что, что они любят. Войдя внутрь здания деревни новичков и не снимая сокрытия, мы быстро направились к стойке, где стоял бородач и табличка со знаком вопроса. Подойдя к нему, я тут же положил на стойку 100 монет выживания, а затем приложил к рту указательный палец. Бородач оскалился как животное, но быстро убрал монеты и демонстративно отвернул голову, да так, что у него аж хрустнула шея. «Сука, ты это сделал так незаметно, что теперь на тебя все смотрят как на дебила. Хотя, если его это не волнует, почему должно волновать меня?» Поторопившись, мы зашли в комнату смены класса. НПС доверия нет, так что выбирали класс эти двое с максимально каменным лицом, знатно мной подготовленные. Выйдя оттуда, мы зашли к оружейнику и купили меч для бугая и его сестры, а затем благополучно покинули это место. Даже удивительно, так же как и у нас, классы были золотого цвета, одноименные нашим эволюциям. Усиления тоже были похожи, как наши, и они получили и очень удобные штуки. Исида теперь может видеть недуги людей, куда он ранен, отравлен он или проклят. Если бы при сражении с той штукой в тюрьме она была с нами, скорее всего она бы поняла, под какой тип атаки мы попали. А что до войны, то у него немного наоборот. Судя по описанию, он инстинктивно должен понимать, куда атаковать тварь, чтобы она быстрее померла. Невероятно удобно, вот только с разговорами у него проблема. Сообщить нам не сможет. Ну, может, чего придумаем позднее. Усиления основной эволюции тоже были. Исида получила новое умение. Вернее, не умение, а пассивный бонус. Теперь ее показатели устойчивости и регенерации не могут быть ниже, чем показатель интеллекта. Кидая все свободные очки в интеллект, она будет становиться все более неубиваемой, что и ожидалось от топового лекаря. У воина все проще. У него теперь каждый уровень устойчивость, регенерация и сила растет не на один, а на два пункта. Теперь он еще более имбалансен будет. У него уже силы вдвое больше, чем у меня. Хотя я намного быстрее и восприятие у меня выше. Но один его удар вынесет меня вперед ногами. Что за ужасного монстра я создал? Поскольку нас теперь четверо, мы двинули качаться прямо в город. Да, вдвоем с Фран у нас не очень получалось, но теперь у нас аж 4 дымовые шашки. Исида пока не имеет достойных умений, так что я дал ей какую-то дерьмовую книжку с посредственным навыком. Пускай пока попользуется этим. Она маг, пускай теперь привыкает атаковать магией. Выйдя в центр улицы, мы развеяли сокрытие. Тут же толпа монстров вокруг нас зашевелилась. Взмахнув мечом, война просто снес с десяток зомби, а их тела разлетелись на ошметки. «Хе-хе, не недооценивай себя, парень!» Хихикнув, я устремился в противоположную от него сторону. Пока Фран стоит рядом с Исидой, они концентрируются на скоростных зомби и всем, что может угрожать нам в перспективе. Обычных зомби мы взяли на себя, рубили и крушили. Я даже немного вспомнил балет. Носочки вместе, поворот, шаг вперед и два назад. Прекрасный танец смерти. Один взмах косы разделяет зомби пополам. Их очень много. На шум боя сбегается вся округа. Еще чуть-чуть и их будет так много, что в этом море зомби мы просто утонем. «Достаточно!» — крикнув, мы тут же собрались в кучу, и я активировал дымовую шашку. Устремившись в дверь здания, которую выбрали заранее, мы быстро поднялись на крышу, избежав проблем и преследования. Некоторые скоростные пытались нас искать, но Фран их быстро уничтожила. Остальные зомби просто как выключились. Смотря на это море нежити внизу, в душе невольно поднимается страх, даже зная, что можешь сбежать. Получилось неплохо для первого раза. Ухмыльнулся я. Уставших пока нет. Бой мы вели не очень долго. У нас на сегодня есть еще 3 дымовые шашки. Да и зомби сейчас сконцентрированы в одной куче. Обойдем их и сможем атаковать без перспективы мгновенно попасть в окружение. Угу. Фран, похоже, весело. Война и Исида в шоке. Ну, позже привыкнут. Имя. Джокер. Уровень. 30. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка судеб. Рейтинг боевой мощи. 135. Очков умений. 17. Имя. Фран. Уровень. 24. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка сокрытого мира. Рейтинг боевой мощи. 101. Очков умений. 22. Имя. Война. Уровень. 15. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка войны. Рейтинг боевой мощи. 80. Очков умений. 2. Имя. Исида. Уровень. 17. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка жизни. Рейтинг боевой мощи. 40. Очков умений. 2. Неплохо. Лоля с пушкой, не мой качок и пустоголовая дура. Ну, просто команда мечты, блин. Пошли качаться. Глава 48. Вот это я понимаю, воплощение детской романтики. Думал я, шумно втянув носом воздух. Кто из мальчиков не мечтал оказаться в пустом городе? Чтобы по щелчку пальцев все люди просто пропали, а ты мог выйти на пустой перекресток, светофоры мигают, но машин нет, никого нет. Ты можешь заорать во всю глотку как идиот, проклясть весь мир. Ты можешь войти в ближайший бар, схватить со стойки самый дорогой коньяк, сорвать горлышко, выпить 3 глотка и со всей силой разбить бутылку о стену. Затем начать считалочку, перебирая в уме встречающиеся двери. Ты, ага, что тут, парикмахерская, отлично, пойду туда, возьму машинку, которой еще вчера стригли дорогих женщин, и побрею ей яйца. Эх, чего вздыхаешь, спросила Исида. Просто мне весело, оскалился я. Фран, сверху, угу. С крыши маленького дома к нам бросился очередной скоростной зомби. Фран вскинула револьвер и метким выстрелом отстрелила ему туловище прямо в его прыжке. Наши городские бои вели нас в сторону частного сектора. Очередной силовой зомби попытался атаковать, но на этот раз я сам рванул к нему. Он попытался сделать замах, но это было так неуклюже, что я оттолкнулся от его руки и пролетел над его головой. Упав на землю и перекатившись вперед, я услышал, как сзади меня упала отрубленная голова. Снова рванув вперед и провернув тело с расставленными руками, целая группа зомби лишилась частей тел. Перехватив одну косу обратным хватом, я тут же присел, и прямо под моими ногами она воткнулась в голову лезущего и ополовиненного скоростного зомби. Кто держал в городе, в частном секторе, тибетского мастифа, совсем, что ли, ебанутые? Из двора, рядом с которым не было ни одного зомби, вырвалась тварь размером с грузовик. «Бугай!» — рявкнул я. Война тут же рванул к нему. Огромная лапа понеслась к нему, но тот извернулся телом и, ухватившись за лапу, рванул в сторону. Мастиф тут же оторвался от земли и, сделав оборот вокруг бугая, был отброшен в сторону, раздавив собой целую маленькую армию. «Ахаха!» — рассмеявшись, я подскочил к бугаю, схватив его за руку, я также крутнул его и швырнул вдогонку за мастифом. «Ты что творишь? Нас не остановить!» — женскому воплю. Бугай как метеорит пролетел над дорогой и со всей силой рухнул на тело гигантского пса. Раздался хруст и вой. Он стопудово сломал этой твари хребет. «Смотри, как он улыбается!» — закричал я на паникующую Исиду. На лице бугая был такой оскал, что мог бы он говорить, орал бы как сумасшедший. Он, стоя на спине, схватил мастифа за шею и, упершись ногами, потянул на себя. Ра-а-а-а. Снова раздался рык, а затем хрип и треск. А через мгновение бугай вырвал голову твари вместе с куском позвоночника. Ахаха, это не смешно. Еще как смешно. Жаль, в этом городе метро нет. Не надо нам нахрен никакого метро. Зачем метро? В метро всегда живут страшные монстры, Фран. Не хочу метро. Ахахаха. Сверху. Хоть мы и веселились, но не теряли концентрацию. Как только появлялось что-то непонятное, Фран всегда это видела. Я кричал только для страховки. Скоростной зомби бежал по крыше здания и готовился к прыжку, но Исида была быстрее и, применив заклинание, маленькая синяя рука, сотворенная из маны, схватила за голову приближающегося зомби. Тот рванулся в сторону и покатился с крыши, со всего маху нанизавшись на железный забор. Раздался хруст, и его мозги были раздавлены вместе с черепом, залив забор серым веществом. Эта девица редко атаковала, но, похоже, дурной пример заразителен. Видя, с какой гримасой ее братец купается в крови и мой смех, она, похоже, начала проникаться атмосферой. «Тучка!» — крикнул я в сторону Франны и еще сильнее оскалился. «Моя самая любимая часть. Когда так происходит, значит, в здании, откуда появилась тучка, засел мозговик. В таких случаях в ход идет тактика выжженной земли». Фран убрала револьвер, достала свою винтовку и начала отрабатывать по зданию как полевая артиллерия. Не то чтобы мы не могли уйти отсюда или обойти здание, но это было бы не так весело. Под грохочущую канонаду от здания начали отлетать куски стекла и сталь. Уже спустя минуту и почти 50 выстрелов, здание превратилось в монумент памяти Сталинградской битвы, а патрулирующая улицу тучка пропала без следа. «Вот это я понимаю, апокалипсис!» — скалился я. «Восхитительно! Знаешь, я думала, что ты соврал, когда говорил про сумасшествие, но, не а, даже преуменьшил!» — улыбнулся я. «Разве ты не наслаждаешься этим? Знаешь, еще вчера я пряталась от одного такого зомби и молилась всем богам за свою жизнь. Ну, твой брат уже втянулся!» Я снова широко улыбнулся, и в этот момент до нас долетели потроха от какого-то зомби. Я знаю, что Бугай терпеть не мог свою слабость, но из-за сестры был сильно ограничен. Так что теперь у меня есть единомышленник. Он рвет зомби на куски голыми руками и просто прется сам от себя. Нужно будет с ним еще выпить. Фран. Бабах. Фран даже после отработки по зданию винтовку не убрала, стреляет теперь и так. Господи, сколько мы денег на ее патроны переведем. У этой девочки тоже потихоньку мозги съезжают, но это точно я виноват. Тут я признаю, мое влияние на нее слишком велико. Скоро втянешься. Улыбнулся я, смотря на Исиду. Пряталась от монстров. Боялась. Так вот ты попала в группу, которая сама на них охотится. Это от нас прячутся монстры. Это нас боятся. Ты. Ахахаха. Бабах. Глава 49. Фух. Запыхалась. Последняя шашка была потрачена. Как жаль, но на сегодня мы закончили. Городские бои действительно изматывают, и даже таким, как мы, приходится убегать. Каждый раз, когда маны и выносливости оставалось на чуть-чуть, я давал команду на отступление. Крыша повыше, от зомби подальше. Тут можно перевести дух. Новенькие наши совсем выдохлись. Исида и вовсе распласталась по крыше как убитая и дышит как не в себя. Бугай получше, на то он и бугай. Даже мы с Фран устали, хотя она просто стреляла, а я командовал. Но было весело. «Давайте поедим», — усмехнулся я, смотря на мою команду. «Здесь». Исида как-то умудрилась найти силы ответить. Я пожал плечами. Чистку я применил еще на подступах к крыше, так что от нас не несет кровью и смертью. Место хорошее, живописное. Почему нет? Достав из кольца котелок и несколько тарелок, я расставил их рядом с собой. Котелок горячий, термос, который я достал следом, тоже. Есть чай и сахар. Даже чашки есть на всех. Фран первая подползла ко мне и начала беспардонно вклиниваться в процесс. В ее кольце тоже была еда, так что она достала несколько вкусных штук. Нарубив что-то вроде бутербродов с мясом, она наложила себе целую миску каши, откинулась на парапет и принялась есть. Брат с сестрой смотрели на нас, почти не моргая, затем переглянулись и тоже подползли поближе. Давненько они уже ничего не ели с удовольствием, подумал я. Хоть они и не выглядели истощенными, вряд ли их путь позволял им вкусно и от пуза наесться. Облокотившись на парапет рядом с Фран, я тоже с удовольствием восстанавливал силы. Я был доволен сегодняшним походом. Наши новые товарищи оказались лучше, чем я думал. Особенно порадовал война. Никто из них не будет мне обузой. Хотя Исида еще не полноценный лекарь, так что... Клик. Книга навыков, при изучении позволяющая повышать регенерацию на 200 пунктов. Это поддерживаемое заклинание, и Исиде придется постоянно его использовать на тех, кого она хочет подлатать. Но с ее особенностями это раз плюнуть, маны хватит за глаза, часов на 5 непрерывного лечения. Улыбнувшись, я протянул книгу девице, как только она доела. Поняв, что я ей дал, она тут же ее изучила и опробовала на своем брате. Этот бугай так здорово увлекся, что пропустил с пяток болезненных ударов. Пусть это и не открытые раны, а просто синяки, с его характеристиками за пару часов бы сам восстановился, но Исида все равно очень переживала. Так, а для себя? У меня осталось последнее очко душ. Наконец моего уровня хватает, и я купил себе книгу навыка продвинутых сопротивлений. Хоть у меня до сих пор лежит книга малых сопротивлений, купленных в самом начале, она уже устарела. Не знаю, куда ее деть. Может, потом кому продам. Клик. Ура. Теперь, если меня вдруг хватит понос, я не высру из себя всю душу. Счастье-то какое. Закрыв глаза, я принялся отдыхать. Очков душ не осталось, а за все время в лагере я новых не получил. Теперь, когда нас четверо, и мы стали такими ударными темпами избавляться от монстров, скоро мне придется тратить еще больше очков. Но как их достать больше, я не знаю, ведь я не знаю точные критерии активации навыка. Он просто то работает, то нет. Что же делать? Впрочем, лучше не заморачиваться, как и всегда. Просто будем делать все как обычно, остальное само приложится. Открыв глаза, я повернул голову и посмотрел на Фран. Девочка легко сопела, умудрившись вот так и уснуть, а к ней рядом пристроилась Исида. Я ухмыльнулся и хотел тоже закрыть глаза, но увидел, что бугай стоит и смотрит куда-то с крыши с очень напряженным лицом. Поднявшись, я подошел к нему и тоже посмотрел вниз. «Значит уже, да», — сказал я с кривой улыбкой. «Так как мы были очень высоко, вид открывался просто шикарный. Мы стояли и смотрели, как к городу со стороны лагеря двигаются войска, пехота и бронетехника. Некоторые двигались напрямую, другие группы собирались атаковать с флангов. В город идут не так уж и много достаточно широких улиц для бронетехники, похоже, они решили занять их все, сжать кольцо вокруг города и атаковать со всех сторон. Не уверен, что это хорошая тактика, ведь военных у них не больше 5000. Распылять силы так сильно, это странно. Впрочем, не мое дело. Мое дело как можно быстрее всех отсюда увести. Развернувшись, я подошел к девочкам и щелкнул каждую по носу. Скривившись, они поморщились и с обидой посмотрели на меня. Сделано это было одинаково и почти синхронно. Не будь я с ними знаком, решил бы, что они сестры. Нужно уходить, сказал я и указал на бугая, который все так же смотрел, не отрываясь на двигающуюся волну людей. Девочки быстро встали и подошли посмотреть, из-за чего шум, а затем их лица скривились. Как жаль, я хотел поохотиться в этом городе еще хотя бы несколько дней. Особенно теперь, когда нас четверо, это могло бы быть просто раздольем для нас. Черт, я ругнулся. Придется действительно отступать. Раз они взяли город в кольцо, значит, тут не будет свободного места для нас. Попасть под случайный снаряд или пулю снайпера не очень бы хотелось. Придется отдать наши охотничьи угодья им. Ладно, сказал я, смотря на этих троих. Охота в городе теперь нам закрыта. Случайная пуля или снаряд, и поминай как звали. Пока еще не началось, отступаем и выходим из кольца. Направляемся в лагерь беженцев и делаем необходимые закупки. Готовимся, а затем покидаем этот город и этот район. Больше нам тут делать нечего. Глава 50. Что ж, наши охотничьи угодья отобрали. Но я знал, что так будет. Хотя очень жаль, что мы не успели поохотиться подольше. Мое уныние, пожалуй, разделяло только Фран. Брат с сестрой, похоже, немного тупит. Нужно будет им напомнить, что мы пришли сюда не за хорошей жизнью и не за безопасностью. Мы пришли сюда за монстрами. Наши силы немного восстановились, так что выйти из города мы смогли. Однако, на этом все. Мы с Фран присмотрели местечко в лагере беженцев, где можно отдохнуть на такой вот случай. Благо, сейчас там военных осталось немного, так что мы почти в безопасности. Добравшись туда, усталые и обессиленные, девочки сразу завалились досыпать. Похоже, и вправду сильно вымотались. Мы с войной снова остались вдвоем. Немного подумав, я решил отправить отдыхать и его, а сам остался наблюдать.